Адель. Сегодня Фрейн, на ночь глядя, как это и положено серьезным следователям, отправился на дело вместе с Дрейком. Поэтому наше исследование замка пришлось отложить на некоторое время, а мне — ночевать в своей комнате. Сегодня я готова была признать, что постель в покоях моего мужа была удобнее и даже на двоих просторнее. Но оставаться там одной мне как-то не хотелось, хоть Фрейн и уговаривал. Вводные лекции сегодня прошли совсем не так зажигательно, как в свое время в Осавенте. Местному архимагу явно недоставало красноречия или увлеченности, или любви к адептам, а может, всего этого вместе. Поэтому мы скорее больше утомились его слушать, чем узнали что-то полезное для себя. Завтра должны были состояться практические занятия, так что еще оставался шанс поразвлечься и выяснить что-то новое к той найденной в одной из лабораторий руде. Нам удалось таки расспросить местного алхимика о его составе. Оказалось, это довольно редкий металл, который добывают в очень небольших количествах в горах Тонантейна. В ювелирном деле он неприменим, разве что некая экзотика. Да и в артефакторном используется нечасто. Иногда мелкую крошку руды используют алхимики как катализатор каких-то реакций. Вот, собственно, и вся его польза. В Тонантейне всего несколько карьерных шахт, где были обнаружены довольно скудные его залежи, да и то некоторые уже иссякли. Куда нас приведет эта информация, мы пока не знали. Но Фрейн уже задумался о том, чтобы проехаться по рудникам и выяснить, кто и с какой целью когда-то добывал там этот металл. Может, у нас появятся новые части пазла. Размышляя об этом, я собралась ко сну. Поболтать сегодня с Мини и тем самым хоть как-то унять беспокойство за Фрейна мне не удалось. Подруга жаловалась, что очень устала и хочет лечь пораньше. Вот и мне пришлось сделать то же. Правда, сон не шел. Сначала я погасила свет и прижалась к подушке, но, промаявшись так час, поняла, что уснуть просто не могу. Как там Фрейн с Дрейком? Удалось ли им узнать что-то важное о Колосе? Возможно, в этот самый момент вокруг них только одни бандиты, и кто знает, на что они способны. У моего мужа проблемы с аурой, а у его напарника и вовсе блокирующий браслет на руке. Чудесная компания. С этими мыслями я вновь зажгла магический огонек. Всего один. Чтобы можно было читать и не слепило привыкшие к темноте глаза. Оказывается, час уже был поздний. В студенческом корпусе стало совсем тихо. Я взяла со столика книгу по основам магии Земли. Нужно освежить хотя бы начальные знания, после того, как 4 года я этого совсем не касалась. Чтение, как ни странно, оказалось весьма увлекательным. У этого ответвления магии была очень насыщенная история, и она участвовала в совершении многих событий. Забывшись, я не сразу услышала, что Мини, оказывается, проснулась. Некоторое время она тихо, если не сказать скрытно, ходила по нашей крошечной гостиной, скрипя ветхими полами и шепотом поругиваясь на шум, а затем явно направилась к двери. Мне почему-то стало интересно, куда она собралась в такой час. Я тихо встала и выглянула из спальни. Мини ходила в темноте. Сквозь мрак только едва было видно ее силуэт. И одета она была явно не в форму академии, а во что-то дорожное. «Мини!» — шикнула я. «Ты куда?» Девушка вздрогнула, дернулась и что-то выронила. Кажется, сумку, которую хотела закинуть за спину. Магический огонек плавно выплыл передо мной, и теперь можно было разглядеть ее вытянувшееся лицо с круглыми от испуга глазами. «Ты чего не спишь?» — возмутилась она. «Вот это новости!» «Ну, не спится!» — выдала я очевидную вещь. «Я думала, ты спишь!» Разговор обещал быть очень содержательным, поэтому я повторила вопрос. «Ты куда?» «Надо!» Я еще раз оглядела ее наряд, и он не вызывал у меня ни капли доверия. В такой одежде явно собирается куда-то залезать или куда-то спускаться. В общем, перемещаться не по прямой дороге. Решив, что это не дело, я быстро прошагала через гостиную и преградила мини-путь к двери. «Пока не скажешь, не выпущу!» Она прекрасно знала, что так и будет, поэтому сразу сникла. «Меня Лау ждет!» Взмолилась. «И да Ламану расскажу», — добавила я. «Вот прямо сейчас пойду и расскажу». «Адель!» Девушка помолчала, взглядом оценивая мой решительный вид, а затем вздохнула. «Лаус меня убьет. Он попросил меня не рассказывать тебе». «Почему это?» Мне стало несколько обидно. Мини замялась, но ее страдания все равно ничему не могли помочь. Я уже готова была рвать и метать. Как состязание проходить, так пригодилось. А как рассказать мне о своих делах, так по боку. Что это такое? Просто ты же на хранителя, и Шер де Ламан за тобой следит. Следит? Ну, присматривает. Быстро исправилась Мини. Вот поэтому Лаус и не хотел тебя втягивать. Ты слишком заметная фигура, и если пострадаешь, нам всем оторвут головы. «То есть Хьюберт тоже в курсе?» Начала закипать я. «Просто чудесно. Благодарю за доверие». «Ну, не злись. Дело-то и правда не очень. У брата Лауса проблемы, и нам надо его выручить». И почему я не удивлена? Еще в первое упоминание философом брата тот показался мне не очень-то благонадежным человеком. Пусть вживую я его никогда и не видела. Было лишь делом времени, когда с ним приключатся какие-нибудь неприятности. «Так, без меня ты никуда не уйдешь», — сразу заявила я. «Расскажешь по дороге». «Адель, ну тебе же нельзя!» — попытался остановить меня Мини. «Кто запретил?» Я хмыкнула. Правда, пока я переодевалась в дорожное, подруга попыталась сбежать, но у самых дверей ее перехватил Орф. Мини взвизгнула и попятилась. «Это нечестно!» Возмутилась она, а затем обратилась к стражу. «Ты же меня не тронешь, Орфик? Правда? Пропусти!» Но по недовольному ворчанию пса стало понятно, что пусть он ее и не тронет, а вот обслюнявит так, что наружу она уж точно не выйдет. И эта заминка сыграла мне на руку. Я успела собраться и даже захватила с собой кое-какие вещи в рюкзаке. «Идем?» — уточнила бодро. «Ты даже не знаешь, куда!» Мини закатила глаза. «Разберемся. Важно только то, что одних я вас никуда не пущу». Адептка надулась, конечно, но с моим сопровождением ничего поделать она не могла. Хоть и выражала свое негодование громким пыхтением и вздохами на каждом шагу, нам удалось незаметно выйти из студенческого корпуса. На посту, следящей за порядком охраны, никого не было. Видимо, все спали в надежде на то, что в такой поздний час никто из адептов уж точно не решится выйти. В саду у стены стояли Лаус и Хьюберт, и сначала они заметили Мини. «Ты чего так долго? Мы так не успеем вернуться до рассвета». Затем философ увидел шагающую следом меня, и его глаза ошарашенно засверкали белками в синеватой темноте. «Вот и приехали», — выдал Хью. «А ты что здесь делаешь?» Я остановилась рядом с понурой Мини, которая всем своим видом пыталась показать, что во всем этом не виновата. Ну, разве что собиралась недостаточно тихо. «И я тут жду объяснений, куда вы собрались и в какую неприятность вляпался твой брат, раз вы решились вписаться за него всей компанией. Ну, почти всей», — мстительно напомнила я. «И в комнату ты не вернешься», — на всякий случай уточнил Лаус. «Нет». Он вздохнул, воздев глаза к темному небу. «Мой брат вообще-то то еще шило», — принялся пояснять он. И балбес. Сначала не поступил в академию и решил скрыть это от родителей. «Я в курсе». А потом решил сам подзаработать, но не успел я выслать ему денег. А того, что оставалось раньше, ему показалось мало. Захотел сразу большой куш. «Только не говори, что он пошел кого-то грабить», — прищурилась я. «Не совсем», — заюлил философ. Он надумал раздобыть кое-какой драгоценный минерал, а потом продать его по хорошей цене. Заказчик обещал крупную сумму за пару мешков камней. Даже подсказал, где их можно наковырять. Копатели столкнулись с кем-то вроде того духа озера, помнишь? Как забыть? Так вот, только это какая-то подземная тварь. Ну, они мешки с камнями побросали и сбежали оттуда. А заказчик требует. Лаус вздохнул. А потом он начал угрожать. «Вот брат и обратился ко мне с просьбой помочь. Мы-то уже отучились один курс, испытания прошли. Может, и справимся с тем, что сидит в штольнях?» «А мы сами вызвались», — вдруг вставил Хьюберт. «Нас никто не заставлял». «Если твоему брату нужны деньги, то почему не попросил у меня, например?» «Ну, во-первых, я не хочу брать деньги в долг», — гордо заявил философ. «А во-вторых, заказчику-то нужны не деньги, а камни. Видимо, больше раздобыть их негде. Но ты можешь в это не ввязываться. Шер Дерсиди с нас потом три шкуры спустит, если узнает, что ты из-за нас вляпалась. Так что давай, иди-ка лучше в комнату, а мы уже сами. Прикроешь нас, если нужно будет». «Вот уж нет. Что вы там натворите без меня, я не знаю, а мне потом краснеть и волноваться за вас?» Я поправила сумку на плечах. «Так что не выдумывайте, я иду с вами. Вчетвером мы точно справимся, вернее, быстрее, так ведь?» Согруппники с сомнением переглянулись. Они молчали, наверное, с минуту, пока Хьюберт не выдержал. «Да ладно, и правда ведь быстрее справимся. Мини, приступай». «Так что она собралась делать? Переносить нас на другую сторону?» Девушка оценила высоту стены, которая окружала замок, и на ее лице я не увидела уверенности в том, что все пройдет как надо. Легче было только в одном. За использование магии нам не грозили никакие штрафы. Порядки в резиденции гор были чуть мягче, чем в Эссавенте. Здесь можно было пользоваться магией, если она не призвана нанести кому-то вред. А если все-таки нанесла по неосторожности, лишь тогда могло последовать наказание. «Высоковато», — резюмировала Мини. «Кто рискнет первым?» «Ну, наверное, я, раз уж из-за меня вы все тут». Лаус вышел вперед. Адептка размяла пальцы и приступила к плетению заклинания. И я вынуждена была признать, что развивала она свои умения довольно быстро. Постепенно упругий поток поднял философа над землей, подкинул и перенес через стену. Правда, на той стороне что-то немного пошло не так, и адепт рухнул с неприятной высоты. Он долго охал и ругался нехорошими наскоитскими словами, пока не отозвался с нарочитой бодростью. «Все в порядке!» Мини виновато улыбнулась и повернулась к нам. «Кто следующий?» Мы с Хью большого энтузиазма по этому поводу не выказывали, но прыгать через стену нам все равно пришлось. Правда, я пошла предпоследней, и мне повезло больше всех. Меня хотя бы поймали, а вот парни выглядели слегка помятыми. Себя Мини перенесла через стену более удачно. Видимо, ей просто нужно было видеть, куда лететь. И вообще, ее новые способности к левитации слегка меня поразили. А я даже не знала, что она развила свои умения так быстро. «Все целы?» — уточнила адептка. «Чудом!» — проворчал Хью, потирая ушибленный зад. «И далеко нам добираться?» — уточнила я. Что находится в Анаксагоре и окрестностях, мне было неизвестно. Но парни рассчитывают вернуться к рассвету. Значит, нужное нам место должно быть где-то рядом. «Нет». Лаус махнул рукой на север. «Мы возьмем лошадей на конном дворе. Я договорился. Ехать примерно час. Потом мы быстро заканчиваем дело и час на возвращение. Встреча с заказчиком у меня завтра». «Как у тебя все гладко на словах». Я усмехнулась. «И только не надо говорить, что все и было гладко до моего появления». «Не буду, но хотел», — огрызнулся философ. Продолжать спор мы не стали. Пешком добирались до нужного нам конного двора и забрали положенных лошадей. Правда, для меня пришлось подыскать дополнительную, и за нее я гордо платила сама. Лаус поехал впереди, мрачно глядя вдаль, а мы, поддерживая сияние магических огоньков, за ними. Ехать и правда не пришлось долго. Мы добрались даже раньше, чем рассчитывали. Это оказалась заброшенная на вид выработка. Справа в свете местной луны виднелся карьер. С противоположной стороны находился вход в штольни. Вокруг территории окружал довольно солидный забор, но и его мы преодолели уже проверенным отбитыми частями тел Лауса и Хью способом. На этот раз Мини справилась гораздо лучше. Никого не уронила, и мы, стараясь не сильно светиться, пошли через площадку, заваленную черти чем. Какие-то тюки, вышедшие из строя вагонетки, мешки с мусором. Главное, не переломать себе ноги. «Здесь точно все заброшено?» — спросила я шепотом. «Не совсем», — ответил Лаус. «Говорят, работы здесь время от времени размораживаются. Но сейчас снова приостановлены. Часть шахт вообще затоплена, так что тут никого нет». «Совсем?» Ну, кроме разве что того существа, которое не дало брату вынести камни. Это не радовало, конечно, но все мы понимали, что возникшую проблему нужно как-то решать. Затем философа-младшего следовало хорошенько выпороть, чтобы впредь не лез куда не надо. Но этим уж пусть занимаются его родители. Наконец мы добрались до входа в рудник. Дверь оказалась заперта, что слегка озадачило Лауса. Но он, минуту над этим поразмыслив, достал из кармана ключ. «Странно, вроде должно было быть открыто», — пробормотал он, ковыряясь с проржавевшим замком. «Наверное, твой братец, когда уносил ноги, запер дверь, чтобы остановить то, что было внутри», — предположил Хью. «А вдруг оно прямо там?» Мини ткнула пальчиком перед собой. «Сейчас посмотрим». Наконец нам удалось сдвинуть тяжеленную, разбухшую от перепада влажности створку. Но сразу за ней была только темнота. Мы пустили вперед магические огоньки, а сами медленно пошли следом. Внутри было тихо и неприятно. Старые шахты не выглядели безопасным местом. Опоры пока держали грунт, но еще пару лет, и все начнет обрушаться. Лаус пришел сюда подготовленным. Развернул схему Штоллен с отметкой нужного нам участка и четко следовал ей. Пока все было спокойно, и мы даже начали расслабляться. Может, копателей просто напугал какой-то звук, и они, не разобравшись, в ужасе отсюда убежали. А на самом деле тут ничего и нет. Судя по тому, как много Хью начал болтать не по делу, он уже прочно в этом уверился. Может, нам тоже накопать этих камушков для себя, а потом толкнуть их кому-нибудь за кругленькую сумму? Ну а что? Деньги никогда не бывают лишними. Рассуждал он мечтательно. «Ты давай не выдумывай», — осадил его философ. «Наше дело — забрать мешки, и все». И тут мы, наконец, добрались до нужного нам зала. Его стены и свод действительно переливались, словно глиттер, от множества вкраплений кристаллов, которые своими гранями ловили свет огоньков. Но это, судя по всему, было не то, что интересовало заказчика. Слишком уж легко и на поверхности. Тем более... Кое-где в породе были пробиты углубления, откуда явно что-то извлекали. «Как красиво!» — вздохнула Мини. «Вот они!» Лаус кинулся к дальней стенке, у которой действительно лежало несколько наполненных почти доверху мешков. «Берем и идем отсюда!» — посоветовал я. «Вы сможете их поднять?» Парни, кряхтя, взвалили себе на спину довольно увесистую ношу. «Справимся!» «Немедля больше ни минуты!» Мы развернулись к выходу, даже пришлось дернуть за собой залюбовавшееся на сияние кристаллов Мини. Мне на них почему-то было неприятно смотреть, как будто их блеск отвлекал от главного. «Пахнет здесь странно», — наморщил нос Хью. Грот и правда наполнял какой-то едва уловимый тревожный запах. Оставалось надеяться, что это не какой-нибудь горючий газ, который может рвануть от любого неосторожного движения. Но через пару секунд нам стало совсем не до этого, потому что тысячи сияющих звезд вокруг нас вдруг начали сливаться кучками, пока не превратились в десятки синхронно вращающихся глаз. «Что это?» — икнул Лаус и в тот же миг споткнулся. Я удержала его от падения, мы опустили взгляды. Под ногами у нас были вовсе не обломки породы, а щупальца самой разной толщины, которые змеились по полу и собирались нас схватить. «Мама!» — взвизгнула Мини. «К такому нас практика точно не готовила. Так мы думали, наверное, первые секунд 5 после осознания того, что на нас свалилось. А затем постепенно начали приходить в себя. Выбежать из зала нам удалось, но охраняющее его сокровище существо отступать не собиралось. Оно цепляло нас за одежду, ноги. И вообще за все, до чего могла дотянуться. Лаус все-таки сбросил мешок на пол и достал из ножен свой трофейный клинок. Тот сразу магически засветился. «Думаешь, проймешь?» — уточнил Хью на ходу. «Может, лучше просто сбежать?» «С мешками не убежим», — покачал головой философ. «Помоги!» Щупальца чудовища лезли, казалось, уже отовсюду. Теперь я задумалась. А как вообще брат Лауса смог сбежать при таком-то нерадостном раскладе, раз уж мы прорваться сходу не смогли? Я попробую обрушить на него часть стены. предложил Хьюберт. «Адель, помоги, один не справлюсь». И пока философ направо и налево рубил протянутые к нам тентакли, мы сосредоточились на заклинании, которое узнали только сегодня на лекции в резиденции. Оно было несложным, потому и запомнилось, но и слабым. Без усиления не обойтись. Из состояния полуконцентрации я увидела переплетение его потоков и протянула нить своей ауры к нему, попутно пытаясь помочь Лаусу тоже, потому что рубить щупальца небольшим, пусть и зачарованным клинком, ему было неудобно. Да и заклинание делало лезвие острее, но цели множились, а нам нужно было избавиться от угрозы прямо сейчас, чтобы выиграть себе время на побег. Что показалось мне странным, я совсем не чувствовала ауру существа, от которого мы отбивались, только навязчивый запах, от которого, ко всему прочему, уже начинала кружиться голова. Второй странностью, которую я не сразу осознала, оказалось отсутствие орфа. Если мне угрожает опасность, он должен появиться рядом. Неважно, огромное это чудовище, превосходящее его по размерам, или просто бандит, страж всегда готов был меня поддержать. Но, видимо, не сегодня. Поэтому и выходило так, что Лаус крошил этого осьминога на сашими, Хью потел над обвалом, а Мини швырялась противника всеми камнями, которые оказались в поле ее зрения. Но результат пока оставался нулевым. Наше недоумение росло. Подземное существо не наносило нам никакого урона. Но и мы как будто мазали. Наконец нам с Хьюбертом удалось обрушить на сидящего в гроте монстра часть стены. От грохота заложило уши, а в лицо полетели пыль и мелкие обломки породы. На миг стало тихо. Даже щупальца как будто втянулись обратно во все щели, откуда торчали еще секунду назад. И тут мы услышали нечто другое, издалека, со стороны входа в шахты. Эхо голосов и шуршащие шаги. Сюда идут люди? «Так, давайте-ка выбираться», — предложила я. «А лучше бы нам пока где-то затаиться». «Кто это может быть?» — заволновалась Мини. «Меня интересует больше, куда подевалась эта тварь?» Кровожадно огляделся Хьюберт. Вопросов было много, и ни одного ответа. Мы попытались скрыться с места происшествия, утащив с собой нарытое копателями, но не успели еще выбрать подходящее ответвление хода, как нам навстречу действительно вышли крепкие мужики в форменной одежде. Весьма злые и очень даже вооруженные. «Постойте, это что, охрана?» «А ну стоять, варьё!» Рявкнул один, выходя вперед. Но останавливаться мы не планировали. Пришлось прорываться мимо, применив слабые, но весьма действенные заклинания, которые расшвыряли противников по стеночкам. Но путь оставался свободным недолго. У самого выхода нас тоже ждали. Но уже не охранники, а вызванная кем-то полиция. Вот это уже серьезно. Я поняла это потому, что орф все-таки появился. Но теперь это не имело значения. Натравливать его на представителей закона я точно не собиралась. «Адель, уходи!» — шепнул мне Лаус, бросив мешок с добром на землю еще до того, как мы вышли наружу. Хьюберт сделал то же. «Нас отчислят», — обреченно простонал он. «Ты же сказал, рудник заброшен». «Значит, меня обманули». Философ передернул плечами. «Но если Адель вовремя все расскажет, нас еще смогут вытащить». Тем более, если сейчас у нас в руках нет награбленного. «Я не оставлю вас». Попыталась настоять я. «Так будет лучше. Шердерсидис сумеет помочь». «Сумеет. Только сначала прибьет меня раз 10». «Иди, Адель», — поддакнула Мини, наблюдая за тем, как полисмены вместе с охраной рудника настороженно к нам приближаются. Я смирилась. Положила ладонь на голову орфа, чтобы перенестись к Фрейну. Он наверняка уже вернулся, но ничего не произошло. Я переложила руку на другую голову стража. Тот же итог. «Я не могу идти», — пришлось признать. «Как?» — вытаращился на меня Лаус. «Ну вот так», — вздохнула я. В причине произошедшего мне еще стоило разобраться. «Стоять!» — прикрикнул на нас один из офицеров полиции. «Вы все отправитесь в участок!» «За нарушение границ частной собственности!»